злоупотребление высокоуглеводными продуктами. У тучных людей часто наблюдается сильное влечение к рафинированным углеводам, приводящим к быстрому насыщению организма. Даже после удовлетворения голода такие продукты могут возбудить аппетит. К ним можно отнести различные сладости – шоколад, печенье, конфеты, торты, мороженое и другие. Влечение к сладостям становится особенно сильным в вечернее и ночное время. При попытке воздержаться от высококалорийных углеводов появляются тревога и беспокойство. С особенной частотой и силой эти состояния проявляются в стрессовых ситуациях. При приеме сладкого эмоциональное напряжение снимается и настроение на время улучшается. Однако постепенно уровень серотонина падает, и человек принимает следующую порцию сладкого. Итак, в течение длинного вечера грустный толстяк может съесть коробку конфет или целый торт.